Лиса по лесу ходила, громким голосом вопила. Лиса лычки драла, лиса лапотки плела, мужу двое, себе трое и детишкам по лопатишкам.